Наши солдаты, солдаты, солдаты канализации. Солдаты, солдаты, солдаты канализации. Солдаты, солдаты, солдаты Наше утро черного цвета, наше солнце железный прожектор. Мы живем там, где дохнут надежды, мы плывем по рекам смерти. Солдаты, солдаты, солдаты канализации. Солдаты, солдаты, солдаты канализации. Но плевать на то, что там сверху, ваши песенки, блеские сопли. Здесь ты губишь за деньги славу, здесь ты сдохнешь, если ты слабый. Солдаты, солдаты, солдаты канализации. Солдаты, солдаты, мы солдаты канализации. Кусает нас на прочность, каждый день сражение на смерть. Государство крысы-люков, мы солдаты подземелья. Солдаты, солдаты, солдаты канализации. Солдаты, солдаты, солдаты канализации. Время выгнуло нас из дома, мы же стали только сильнее. Посмотрите, вы здесь на дне мира, вы над нами, но мы вас выше. Солдаты, солдаты, солдаты канализации. Солдаты, солдаты, мы солдаты канализации. Солдаты, солдаты.